открытом море, как птицы на воле, в неизвестные просторы уносят смелых волны, и плывут они куда-то вслед за солнечным закатом, и веселые дельфины провожают корабли. А дельфины добрые, а дельфины мокрые, на тебя глядят умными глазами. А дельфины скромные, а дельфины черные просят, чтобы им сказку рассказали. А дельфины добрые, а дельфины мокрые, на тебя глядят умными глазами. А дельфины скромные, а дельфины черные просят, чтобы и сказку рассказали. Ну а если капитан и матросы угрюмы, будет бурным океан, и пустыми будут трюмы. Но кто со сказкой дружит, тот вернется с полным грузом, и веселые дельфины порт проводят корабли. А дельфины добрые, дельфины мокрые, на тебя глядят умными глазами. А дельфины скромные, а дельфины черные просят, чтобы им сказку рассказали.